3. Брэди одевается и едет в круглосуточный аптечный магазин, расположенный рядом с аэропортом. Зеркало в ванной показало ему, что электрическая бритва матери с работой не справилась. Череп требуется довести до ума. Он покупает бритвенные станки и пену для бритья. Прихватывает пальчиковые батарейки, потому что их много не бывает. С вращающейся стойки берет очки с простыми стеклами. Останавливает свой выбор на роговой оправе, потому что в них выглядит студентом. Так ему, во всяком случае, кажется. По пути к кассе Брэди останавливается перед картонным рекламным щитом с изображенными на нем в полный рост четырьмя чистенькими, аккуратненькими мальчиками. Группой «Здесь и сейчас». На щите надпись: «Приобрети все необходимое для большого шоу 3 июня». 3 июня кто-то зачеркнул, написав ниже: «Сегодня». Хотя Брэди всегда покупает футболки размера М под свое хрупкое телосложение, на этот раз он берет XL, как и в случае с жилеткой смертника, и добавляет к остальным покупкам. В очереди стоять нет нужды. В такую рань он единственный покупатель. «Идете на сегодняшнее шоу?» — спрашивает девушка-кассир. Брэди широко улыбается. «Будьте уверены». По пути в мотель Брэди думает о своем автомобиле. Тревожится из-за своего автомобиля. Прикрываться Ральфом Джонсом — это здорово, но Субару зарегистрирован на Брэди Хартсфилда. Если Дэд Пен узнает его имя и фамилию и сообщит 5-0, возникнет проблема. В мотеле он в безопасности, там больше не записывают в регистрационную карточку номерной знак, только данные водительского удостоверения. А его автомобиль нет. «Дэд Пен не подобрался так близко», — говорит себе Брэди. «Он всего лишь хотел меня напугать». А если нет? Этот конкретный Дэд раскрыл множество преступлений перед тем, как стал Пеном. И все навыки, похоже, остались при нем. И вместо того, чтобы ехать в мотель 6, Брэди направляется в аэропорт, берет квитанцию и оставляет Субару на долгосрочной парковке. Вечером автомобиль ему понадобится, но пусть пока постоит здесь. Брэди смотрит на часы. Без 10:09. 11 часов до начала шоу. Может, 12 часов до темноты. Может, меньше. Может, и больше. Если больше, то не намного. Он надевает новые очки и, насвистывая, возвращается в мотель с покупками. Идти недалеко, 0,5 мили.